Заур крикнул так громко, что Эмма Фит, работавшая в другом конце комнаты, прекратила свою трескотню на машинке. «Что с вами, Заур? Вы меня испугали!» «Ничего, фрейлин, это от радости, от того, что я вдруг стал богат, богат безмерно!» «Значит, вы женитесь на Эльзе?» — по-своему поняла Эмма и бросилась целовать смеющуюся подругу и поздравлять сияющего Заура. «Что это за семейная сцена? С чем вас поздравляют?» — вдруг услышали они голос вошедшего в комнату Штирнера. «Такое счастье! Эльза выходит замуж за Заура, и они будут безмерно богаты!» — воскликнула Эмма, обращаясь к Штирнеру. «Это правда?» — спросил Штирнер. Эльза и Заур переглянулись. Эльза помедлила несколько мгновений и потом твердо сказала. «Да, это правда. Можете нас поздравить». Заур был так счастлив, что крепко пожал протянутую Штирнером руку. «Ну что ж, поздравляю вас, мои будущие хозяева, если, впрочем, вы пожелаете воспользоваться моими услугами. А если нет, всего хорошего. Чемодан на плечи, собираю своих собак и отправляюсь с бродячим цирком. Делать нечего, придется искать другую кассиршу. Может быть, куколка согласится? Эмма, вы согласны? Что с вами, деточка, вы плачете?» «Это от радости», — проговорила Эмма. «Ха-ха, так ли?» — смеялся Штирнер, и, погрозив ей пальцем, он сказал. «Куклы также должны уметь скрывать свои чувства. Признавайтесь, вам немножко жалко Людвига, а? Чуточку любили его, а?» Вошел лакей. «Господин Готлиб-старший просит господина Отто Заура в кабинет». Заур кивнул головой Эльзе и неохотно вышел из комнаты. Оставшись наедине с Эльзой, Людвиг Штирнер вдруг стал серьезным. «Это решено, фрейлин Глюк?» «Да, это решено». Штирнер задумался, потом спросил. «А я? Я не имею у вас ни малейших шансов на успех». «Теперь меньше, чем когда-либо. Послушайте, Штирнер, вы, как мне кажется, единственный человек, который может рассеять туман во всем этом деле. Ответьте мне на несколько вопросов». «Я вас слушаю». «Можете ли вы объяснить мне тайну завещания?» «Она умерла вместе с Карлом Готлибом». «Этот ответ не совсем удовлетворяет меня». «И еще один, самый тяжелый вопрос. Существует ли связь между составлением завещания и внезапной смертью Карла Готлиба?» «Самое тесное. Как только умер Готлиб, стало возможным предъявить завещание к утверждению и вступить в права наследства. Это вам скажет каждый юрист». «Или вы не хотите меня понять?» «Или вы из деликатности выражаетесь слишком туманно? Говорите прямо, не являюсь ли я виновником смерти старика?» Эльза покраснела. «Вы сами виноваты, Штирнер. Помните, вы называли честность пороком? И мне трудно примириться с мыслью, что среди знакомых, которым пожимаешь руку...» «Есть рука, обогренная кровью невинного младенца 60 лет, и с этакими руками я осмеливаюсь просить вашей руки». «Послушайте, Штирнер, где же вы? Так нельзя! Мы давно ждем вас!» — проговорил Оскар Готлиб, появляясь в дверях комнаты. Штирнер неохотно поднялся и вышел. «О чем он с тобой так долго говорил?» — подбежала к Эльзе любопытная Эмма. «Он мне предлагал руку, сердце и земной шар в виде свадебного подарка». «И что же ты? Два предложения в один день! Счастливая!» «Эмма, ты знаешь, я отказалась от наследства», — сказала Эльза. Эмма широко раскрыла свои глаза. «Ну и ты не умнее Штирнера», —